мне лошадей брали. Это уж ты у них спроси. Тут вошел Платоныч, а за ним вырос в дверях огромный Федя. Уведи арестованного, распорядился Платоныч, глядя на Кузьму неподкупно строго. Кузьма с минуту удивленно смотрел на Платоныча, на Федю, не двигался. Игнатий спокойно, с чувством полной своей невиновности, поглядывал на них, на всех. От него не ускользнуло, что между стариком и молодым что-то произошло. Арестованный, обратился было Платоныч к Игнатию, но глянул на Кузьму и в последний раз решительно приказал «Вывести арестованного!» Кузьма поднялся. «Пошли!» Игнатий покорно встал, заложил руки за спину, двинулся в свою кладовую. «Гражданин! Кузьма Родионов! Я тебе приказываю освободить из-под стражи арестованного!» заговорил Платоныч казенным голосом, когда Кузьма вернулся в избу. «Иначе я тебя самого арестую, понял?» «А нас черти че завтра заговорят!» повернулся он к Феде, ожидая, что тот его поддержит. «Скажут, мы тут... Ты это понимаешь?» Платоныч снова развернулся к Кузьме, повысил голос. «Или не понимаешь?» Кузьма молчал, смотрел на дядю. «Ни черта не понимает», — пожаловался Платоныч Феде. Федя деликатно швыркнул носом и посмотрел в угол. «Сейчас я начал его допрашивать и понял», — начал Кузьма. «Опять за свое. Ты послушай. Федор, иди выпусти старика». «Федор!» Кузьма заслонил с собой дверь. «Нельзя этого делать, Федор!» Феде было тяжело. «Пусти меня!» — отстранил он Кузьму после некоторого раздумья. «Я уйду. Не понимаю я в таких делах». И ушел. Платоныч стоял посреди избы, смотрел, прищурившись на племянника. «Эх, Кузьма, Кузьма! Жалко мне тебя! До слез жалко, дурака! Баран ты глупый! Ты думаешь... Такое великое дело — сломить голову — это просто сделать. И ты ее сломишь. Вспомнишь меня не один раз, Кузьма. Поздно только будет. Вот он, близко, локоть-то. Да не укусишь тогда. Прочь с дороги. Он прошел мимо, прямой, хилый и злой. Похоже было, что он не на шутку обиделся. Кузьма сел на табуретку, задумался. Дядя Вася был для него очень дорогим человеком. Собственно, на всем белом свете был у него один только Платоныч, родной человек. Лет до восьми Кузьма вообще не знал, что Платоныч не отец его, а дядя. Но ведь ошибается он сейчас. Это же так ясно. Кузьма вывел Игнатия из кладовки, посадил к столу. «Теперь говорить будешь прямо. Где племянники?» «Не знаю». Раздельно и отчетливо, в который уже раз объяснил Игнатий. Кузьма подошел к нему, показал наган. «А вот это знаешь, что такое?» Игнатий качнулся назад. «Убери». «Знаешь, что это?» «Эх, змеи подколодные!» Холодно вскипел Игнатий. «Хорошую вы жизнь наладили. Свобода! Трепачи, мать вашу!» «Тебе, поганки, такой всего-то от горшка два вершка, а ты уж мне в рот наган суешь! Спрячь сейчас же его!» Кузьма устремил на него позеленевшие глаза. Заговорил, слегка заикаясь. «Я тебе говорю честно, я тебе клянусь, если ты не скажешь, где скрывается банда, живой отсюда не уйдешь, можешь подумать малость». Он сел, спрятал наган в карман, вытер ладонью вспотевший лоб. «Я тебе покажу свободу, Христос!» Игнатий трухнул. «Я еще раз говорю, не знаю, где эти варнаки. Можешь меня убить, тебе за это спасибо не скажут. Счастье тебе не гражданское. Подумай, подумай, не торопись, я не шутейно говорю». Игнатий замолк. «Не угостил бы на самом деле дико шарой. Разбирайся потом», — думал он. «Ну как? Не знаю я, где они. Милый ты человек. Иди еще подумай». Игнатий поднялся. Кузьма запер его, вышел на улицу, закурил. Потом вернул в сельсовет, расстелил на лавке кожан, дунул в ламповое стекло, Язычок пламени вытянулся в лампе, оторвался от фитиля и умер. Лампа тихонько фукнула. Долго еще из стекла вился крученой струйкой грязный дымок. Завоняло теплым керосином и сажей. Светало.